Кстати, можно всю корону задействовать. У нас есть англоязычный репертуар, он где угодно в Европе прокатит. Кроме Франции, французы жуткие ревнивцы в этом смысле. Английские песни там не котируются, французские исполнители редко их используют. Но в остальной Европе местные охотно поют на английском. Итальянцы еще родной язык предпочитают. Но если разбавить двумя-тремя нефранцузскими песнями в целом французский репертуар, то вполне пройдет. Боромка же пролезла. Решив стратегические вопросы, приступаю к работе. Жди меня, Франция, только очень жди. Перед обедом отрываюсь от компа. Три песни оформлено, тексты ноты распечатать и можно регистрировать. Минусовку только начало. Сегодня рыбный день, принюхиваюсь я на кухне. Салат не делала, выяснив, что к салату мама не приступала. Берусь за работу. Мамочка с опаской отходит подальше. Всегда пугается моих выкрутасов с ножами. А что такого? И дело движется, и тренировка. Работаю сразу двумя одновременно, лезвия замелькали, время от времени то одно, то другое молнией бьет по доске, отрубая очередной кусочек. Капуста, лук, прочая петрушка. Когда рубка заканчивается, прокатываю ножи по рукам до локтей и обратно. Хват при этом меняю и с хрустом втыкаю оба ножа в половинку капустного качана. Шоу закончено, овощи нарублены в мелкую стружку. Гостей не ждем? Нет, доченька, оно, конечно, нет, но наготовила мама на пятерых. Случись нечаянные посетители, голодным от мамочки никто не уйдет. Даже отстреливаться бесполезно, поймает и накормит. Мою порцию мама вознаграждает целым букетом эмоций. Жалость ко мне, такой худенькой и на вид всегда голодной. Презрение к объему еды, огорчение от того, какая малая часть ее старания и усилий попадает в мой желудок. После обеда, когда я позволяю себе поваляться на диване, меня настигают звонки. Причем от людей, которых я не могу послать легким нажатием клавиши отбоя. Сначала Чжувон, Аньон, Юна, Вах. Неужто парень исправляется и начинает понимать смысл слова «вежливость»? Но вслух ничего не говорю, мавитон использовать шпильки Бу. Аньон, Чжувоноппа. Он начинает излагать суть дела, а я мысленно бью себя по голове и другим местам. Как говорится, на его месте должна быть я. Это я, айдол, мне знать про это положено, а не ему. Парень догадался опросить своих сослуживцев, что они хотели у меня узнать, и теперь, подожди, я запись включу, давай. Он начал надиктовывать пункт за пунктом все, что остро интересовало его соратников. Или правильно сказать соратников, раз они из одной роты. Когда он закончил, я решила его похвалить. Чжувоноппа, ты такой молодец, я совсем упустила из виду. Так непривычно видеть тебя таким предусмотрительным, таким умным. Ладно, пока, звони, если что. Торопливо закругляю разговор, пока он не понял, что я сказала. Телефон тут же взрывается возмущенной трелью. Как это ему удается, передать эмоции таким способом? Осторожно включаю. Оттуда раздается рев разъяренного леопарда. Йоксель, ты что сейчас сказала, а? Чусан Пурида, что такое, аппа? Невинно любопытствую я. Кажется, я похвалила тебя, а что, знаешь, что? Давай отложим мероприятие на недельку, иначе не успею остыть и порву тебя на части, как только увижу. Изнемогает от ярости Чжувон. Ни за что, решительно отвечаю я. А потом добавляю в голос максимум сиропа и страстные хрипотцы. Я прямо гореть начинаю, когда ты такой, ао, ты так брутален, аппа. В ответ раздается то ли хрип, то ли хрюк. Отключаюсь и валюсь на диван от смеха. Обожаю этого парня, столько радости мне приносит. На излете веселья опять звонит телефон. Габи, Аньон, Юнмиси, Аньон, Габи, мой ангел-хранитель берет паузу, мнется, слушаю тебя. Юнмиси, прости за нескромный вопрос, ты девственница. Последние слова Габи произносит быстро, видимо, боится запнуться. Упс, я как-то немею от неожиданности, кое-как беру себя в руки. Не понимаю, Габи, почему тебя так заинтересовало это обстоятельство? Осторожно любопытствую я. Кого другого моментально послала бы, но это же Габи. Габи торопливо все излагает. Забавную комбинацию задумали мои клевреты. Ну, что ж, развод, пранк и розыгрыш, это наше все. Взвешиваю последствия, запланированные акции, вроде больших усилий не требует, а эффект убойный. Хорошо, Габи, санкционирую ваш план. Да, само собой, я, девственница, тут я хихикнула, если неожиданно перестану ей быть, я тебе сообщу. Закончив разговор, качаю головой, ну и ну. и еще обмозговываю одну мысль. А если меня прослушивают, вот и поглядим, что выйдет. Прослушивать могут только спецслужбы, по косвенным признакам можно будет вычислить, делают ли это и работают ли при этом на моих врагов. Если меня слушает враг, он нашу комбинацию развалит. Если план сработает, значит, врагам мои телефонные переговоры недоступны. Сеул, район Инсадонг, первая точка клуба Red Alert, 30 декабря, за час до звонка Габи принцессе. Когда-то это был небольшой магазинчик, хозяин которого уехал в провинцию, а заведение передал племяннику за приемлемую цену и в рассрочку. Племяннику-студенту заведение ни к чему, он и принял его только с мыслью выгодно продать, расплатиться с дядюшкой и что-то положить в собственный карман. Кто-то из членов клуба вовремя сориентировался, народ сложился и выкупил заведенице. Клуб начал обзаводиться собственностью. Это самое первое место, имеющее реальные географические координаты и почтовый адрес, незатейливо назвали пункт 1. Официально, а неофициально первый пункт получил название «Змеиное гнездо». Об этом Габи только что поведал Джейсон, ее помощник по силовой поддержке. Как раз туда они сейчас идут. Джейсон, почему «Змеиное гнездо»? Мне это неизвестно. Знаю только, что наши нетизены сами себя интернет-червями зовут. Джейсон разводит руками, показывая, что глубже копнуть тему он не в силах. Они подходят к двери, отделанной под дуб, над небольшим крыльцом. Над дверью надпись, плакаты и фото любимых кумиров и время работы. Они приходят не вовремя. Джейсон нажимает еле заметную кнопку и отбивает по двери короткий, но замысловатый ритм. Габи здесь уже была, но это новшество видит впервые. Меры безопасности постоянно совершенствуются. Из динамика над дверью, спрятанного за скоплением мелких отверстий, раздается вальяжный ленивый голос. Голос предельно лаконичен. «Кто? Мы?» Джейсон не уступает голосу в лаконизме. «Кто вы? Посланцы светлых ангелов или из чади ада, присланные темными демонами? Ответствуйте или падите прочь». Краткости стало намного меньше, сложностей нет. Габи слегка хмурится. «Холл, глупая морда, это мы, начальство твое, открывай, а то дверь вынесу, а потом тебя, отдельно от твоей толстой задницы», — рявкает Джейсон. «Значит, все-таки из чади ада», — грустно констатирует некий Холл, обладатель голоса. В двери что-то щелкает, Джейсон распахивает ее и приглашает войти Габи. «Где ты этих клоунов набрал?» — мимоходом спрашивает она, проходя внутрь. «Они все такие, ничего не поделаешь, профессиональная деформация». Джейсон на ходу умудряется пропустить вперед Габи, закрыть дверь и развести руками. Минув короткий и небольшой вестибюль, Габи входит в довольно просторное помещение, разделенное раздвижной стенкой. Изменений с прошлого раза столько, что не будь она уверена в своем местонахождении, засомневалась бы, а туда ли она попала. В прошлый раз в помещении царил строительно-ремонтный бардак, не то, что сейчас. Габи оглядывается. Фасадная часть помещения отдана под реализацию мерча, в основном, посвященного принцессе. Футболки, значки, календарики в габаритах визитки и большие, настенные, плакаты, постеры, фотографии. Но не только Агдан, и не только Корона, и не только Эльдалыфан. Деньги не пахнут, да и прикрытие неплохое. Основное предназначение точки не торговля, а то, что находится за открытой сейчас стенкой. И куда входит Габи с Джейсоном? Вдоль длинных стен столы с компьютерами, по 4 у каждой, плюс еще один напротив дверей. Под огромным плакатом, изображающим принцессу в стиле фэнтези с мечом, под прицел ярко-синих глаз, который попадал каждый вошедший. Судя по положению стола, плакату над ним и того, кто там сидит, командирский вариант, сидит тот самый Холл, которому только что грозил страшными карами Джейсон. Худощавый парень с всклокоченной прической и веселыми глазами. Несмотря на недавнюю перебранку, которая, как догадывается Габи, всего лишь часть приветственного ритуала, все парни здороваются уважительно и сердечно. Кроме Холла в комнате за экранами еще четверо. Что нового? Габи присаживается сбоку от стола Холла, Джейсон с другой стороны. В этой теплой компании укоренилась американская традиция коротких имен. В американском же стиле. Сама Габи не всех знала по их настоящим паспортным именам. Холл, Билл, Робби. Новенькая есть. Холл стал совсем серьезен. На уровне предположений против принцессы целенаправленно действует группа, управляемая из одного центра. Откуда такое предположение? Численность группы, данные о центре. Габи проявляет одно из своих качеств, из-за которых и стала президентом. Группа управляется, скорее всего, на уровне общих приказов, постоянного мониторинга не наблюдаем, начинает с конца холл, центр может быть где угодно. Самое простое, кто-то по телефону отдает указания раз в несколько дней. Точная численность группы неизвестна, надежно выявлено трое. Еще семь человек под подозрением, откликнулся на взгляд холла один из парней за компьютерами. Предполагаем, что они группа по согласованности действий, часто работают одновременно. При том, что они разбросаны по разным чатам и поддерживать между собой связь мотивов не имеют. А если они друзья, только задав вопрос, Габи сразу понимает, что сказала не в такт. Не совсем глупость, но рядом. Холл не обращает внимания. Друзья могут говорить о девушках, развлечениях, спортивных играх. Если работают командой, то это подельники, а друзья они или нет, никому не интересно. Как думаете противодействовать? Как обычно, Холл ухмыльнулся, мониторинг, троллинг, провокации по возможности, долгий бан, а еще флудинг, подает негромкий голос паренек, сидящий ближе всех. Холл благосклонно соглашается. И как это выглядит? Холл обвел рукой помещение. Выбирай любого и наблюдай. Как говорят специалисты, 9 десятых всей информации о мире человек получает посредством оптических приборов, в просторечии именуемых глазами. Давайте ко мне, у меня как раз горячо. Приглашает их к себе полноватый парень небольшого роста. В России легко получил бы кличку Колобок, здесь его бесхитростно назвали Гонтом. Габи перетаскивает стул к Гонту, всматривается в экран, тут же вскрикивает. Вот тварь, как он смеет так о принцессе. Гонт осторожно встает, Габи смотрит с удивлением, и бочком отойдя к Джисону, прячется за него. Оттуда, сделав испуганное лицо, негромко вякает. Я простите, президент Габи. Чего? Ты, не понимает Габи и внимательнее всматривается в экран. Только сейчас до нее доходит, что автор так возмутившего ее сообщения только что сидел за этим компьютером. Все парни с огромным интересом и удовольствием наблюдают за разворачивающейся сценой. Габи переводит взгляд на Холла, тот не выдерживает первым, начинает ржать. К нему присоединяются остальные. Президент клуба терпеливо ждет и терпение ее вознаграждается. А как ты думаешь, мы втираемся в доверие к антифонам, втолковывает Холл, а как ты думаешь, мы блокировали проводы антифонами вашего отлета в Японию. Рассказать, естественно, Габи проявляет любопытство и узнает подноготную тех событий. В самую яростную группу антифонов, предсказуемо это оказались Саши, внедрился агент Red Alert, ругал Лагдан круче всех, язвил по ее поводу так, что кучу лайков заработал. Ты рядом с ней была, у принцессы уши не краснели беспричинно. При этих словах парни опять смеются. Габи машинально мотает головой и слушает дальше. Агент, это был отсутствующий сейчас Кларк, добившись признания, в ключевой момент сообщил, что его сестра работает в аэропорту, и вычислить момент отлета короны в Японию не составит труда. Сообщение поначалу не вызвало особого интереса, но когда Кларк разослал самым авторитетным Саши закрытый от публики отчет об объемах пассажироперевозок за истекший месяц, к нему стали прислушиваться, и разосланный затем по личным ящикам график рейсов на ближайшие дни явился детонатором всех действий Саши, Саши и присоединившихся к ним. Они же не знали, что фотошопом график был искусно подделан и вылет чартерного рейса с короной перенесен на следующий день. «Мне не очень нравится такой подход», – задумчиво говорит Холл, – «Кларк ведь спалился, ему пришлось закрыть аккаунт и исчезнуть, они потом долго доискивались». «Кто это и куда делась эта сволочь? Ха-ха-ха-ха-ха!» Похихиков вместе со всеми, Габи опять присаживается с одним из ребят. Внимательно, парень для нее тормозил пролистывание, просматривает сообщение. «Вот этот здорово Агдан поливает, кто из вас под ником Архивариус работает?» Парни переглядываются, и следующую фразу Габи запоминает надолго, как и рекомендовано. «Запомни, президент Габи», назидательно говорит Холл, поднимая вверх палец, «Не все в сети, кто ругает Агдан, работает на Агдан». «Да это ничего», — успокаивает Гонт, стоящий за спиной Габи, когда народ опять прохохотался, паренек мерзопакостный, но в целом не опасный. «Опасны те, кого не видно». И вот в этот момент родилась в теплой компании идея, для реализации которой Габи интересовалась девственностью Агдан. Габи выслушивает и отдает неожиданное распоряжение. Дежурный остается, остальные, в парк, расспросы игнорирует. Всех гонит на улицу. Габи решила проветрить зеленеющих от экрана ребят и кое-что сделать. В парке, расположившись на скамейке, отдает команду. Все на спортплощадку, побегайте по дорожкам. Джейсон, займись. Холл, ты остаешься. Но сначала претензии всем. Про Кларка никто не должен был знать, кроме Кларка и Холла. Стандартное требование информационной безопасности. О любом важном проекте должны знать только те, кто в нем задействован. Кто-то из вас обронит слово в семье, в кругу соседей, одноклассников, однокурсников, а кто-то услышит и дойдет до чужих ушей. Поэтому впредь соблюдайте, и про Кларка ни слова даже между собой. Понятно? А теперь вперед. Проветривайте мозги. Когда все под громкие команды Джейсона удаляются, оборачивается к Холлу. Вот теперь и обсудим план подробно. Выкладывай. Холл выкладывает за 10 минут. Габи долго не думает, звонит Агдан. Это тот самый звонок, сразу после разговора с Чжувоном, который ее так удивил. Холл внимательно слушает, когда разговор заканчивается, объяснять ему ничего не нужно. Я вижу, ты все понял. Начинайте. Начнем, когда принцесса даст отмашку, уточнил Холл. Да, но предварительно все обдумать можно уже сейчас, и, наверное, что-то сделать. Через 20 минут они возвращаются другим маршрутом. Они, это Габи, Джейсон и Холл, остальные пошли короткой дорогой. Они подходят к банкомату, и через 5 минут Габи выдает Холлу 12,5 миллионов. 1,5 миллиона тебе, остальные, ребятам, премия. Агдан даже спрашивать не буду, точно знаю, утвердит. Про Кларка не забудь. Кларку и еще двум-трем ребятам, я бы чуть больше дал, задумывается Холл. Ладно, я за свой счет, не надо за свой счет. Габи снимает еще 500,000. Когда они расставались, возвращаться в гнездо Габи не стало, Холл внезапно останавливает ее. Я скину тебе на электронку нашу методическую разработку для групп информационной борьбы. Ознакомься, тебе тоже полезно будет. Габи вечером дома ознакомилась. И даже не дочитав до конца, скидывает методичку Агдан с припиской. Почитайте, ваше высочество, вам будет интересно. Методы психологической войны. Конец главы 3. Глава 4. Скучная. Разговоры и переговоры. Особняк семьи Чжувона. 31 декабря 10 утра. Четыре женщины за низеньким столиком пьют чай и оживленно беседуют. Все носят фамилию Ким, но не все состоят в родстве. Хёбин привела в гости свою подругу Ючжин. Или Ючжин сама набилась в гости, как подозревает госпожа Муран. Избегать ее общества бабушка Чжувона не стала. Была у нее причина. Вступительная и несколько утомительная вводная часть благополучно заканчивается. Почти благополучно. Госпожа Муран с неким содроганием вспоминает перлы, выдаваемые очень образованной девушкой Ючжин в прошлый раз. Что там было? Дословно и с напряжением Муран запомнила только одну фразу. Рекомендации менеджменту в разработке и реализации корпоративной стратегии. Что-то там было про эффективное управление, которое невозможно осуществить без наблюдательного совета, про контроль, отчетность и корпоративную структуру. Надо предложить все это какой-нибудь мудан, они же работают с бизнесменами хоть изредка. Пригодится в качестве заклинания не самой маленькой силы. Сильна Ючжин, ох, как сильна, мысленно покачала в восхищении головой Муран. Слава небесам, на этот раз Ючжин не стала гвоздить по женщинам столь жестокими заговорами. На вопрос о ее работе, ритуал, освещенный веками, прямо требовал задать такой вопрос, Ючжин ответила довольно кратко. На последнем совещании рассматривали проблему отчетной дисциплины. Некоторые отделы не вовремя и не полностью представляют нам отчеты. А как совет будет принимать решение, если он не обладает всей информацией? Задает в конце риторический вопрос Ючжин. Да, дисциплина должна стоять на первом месте, одобрительно кивает Муран, все остальные соглашаются. Это хорошо, что ты набираешься руководящего опыта, семья сможет на тебя опереться, старается увести тему подальше от отчетности и наблюдательного совета госпожа Муран. Инхи кивает головой, как китайский болванчик, Хёбин смотрит на подругу поощрительно и немного покровительственно. Когда и она была такой же идиоткой, брызжущей энтузиазмом, зато Инхи полна неподдельного восхищения. Ну, что за девушка, читается в ее глазах, как там Чжувоноппа, вызывает своим вопросом Ючжин чувство облегчения у госпожи Муран. Служит, вздыхает Инхи. Хорошо служит, уточняет Муран. Недавно звонил, намекал, что его скоро могут отметить по службе. Но как именно, скрывает. Сглазить боится, предполагает Хёбин. А мне давно уже не звонил, пригорюнилась Юйчжин. И звонил ли вообще хоть раз? Не стала вслух задавать неприятного вопроса Муран. Вслух она спрашивает про другое. Скажи, Юйчжин Ян, а вы в Париже в ресторанах вместе были? И сколько раз? Тема еды, да еще за границей, вызывает живейший интерес у Инхи. Несколько раз в компании были, тоже слегка оживляется бедная забытая Аппай девушка. А вот интересно, Юйчжин, а что ему понравилось из французской кухни? Глаза женщин, особенно у задавшей вопрос Муран, светятся любопытством. Юйчжин умолкает, вспоминая, и сам этот факт что-то говорит. Муран хвалит себя, сейчас она узнает нечто важное. Круассаны часто покупал, но это не в ресторанах, там он обычно на морепродукты налегал, припоминает свое парижское житье Юйчжин и грустно вздыхает по счастливым временам. Да, наверное, сейчас те времена кажутся ей счастливыми. В Голден Палаце куриный жульен как-то при мне брал, присоединяется к теме Хёбин. Я ему обжаренных цыплят готовлю на выходные, делится своим опытом Инхи. А в Сеуле в ресторанах вместе не были? Как бы безучастно спрашивает Муран. Несколько раз с друзьями. Интересно, а из корейской кухни он что в ресторанах заказывает? Как бы про себя и немного в сторону спрашивает Муран. Да по-разному, жмет плечами Юйчжин, кимчхи всегда берет, но его все едят. Дальше разговор идет почти без участия госпожи Муран, которой многое становится ясно. Она узнала то немногое, что хотела узнать. Женщины обсуждают особенности национальных кухонь, и в этой теме несомненный эксперт Хёбин. Муран размышляет. Давай посмотрим, девочка, в чем ты впереди, а в чем отстаешь. Образование. Балл за тобой, Юйчжин. Или два, потому что хороший университет, да еще иностранный. Внешность. По красоте не уступаешь Агдан, а может и превосходишь, но ее синие глаза обесценивают любую конкурентку. Балл, Агдан. Личная успешность. Агдан самостоятельно становится миллионером, ты сидишь на теплом месте, предоставленным папочкой. Балл, Агдан. Знание иностранных языков. У тебя два, у Агдан то ли шесть, то ли семь, впрочем, неважно. Балл, Агдан. Не знаю, возможно ли, что девушка, страстно любящая мужчину, настолько невнимательна к нему. Может такое и случается, как и наоборот. Поэтому оценим не любовь, а внимательность к партнеру. Внимательность. Балл, Агдан. Она в отличие от тебя знает, что Чжувон обожает свиные шкурки. Обаяние и привлекательность с точки зрения Чжувона. Балл, Агдан. К ее обществу он стремится, твоего избегает. Скандальность. Балл, Юйчжин. Ее не сопровождает бесконечная цепь слухов, скандалов и хайпа, или хейта. Кто там разберет этот демонский современный сленг? Итак, счет 5-3 в пользу Агдан. Прости, девочка, ты проиграла. Агентство ФАН, кабинет директора. 1 января, 9 часов утра. Раунд номер 2. Действующие лица, те же, Санхён, Юсон и я. Я и мой смартфон, который я отключила от входящих звонков и перевела в режим диктофона. Помещаю его в нагрудный карман легкой куртки. К переговорам готова. Я старательно косплею понравившийся мне образ куклы Барби. Еле заметная улыбка на пустом лице, ясные почти не мигающие глаза. Мнится мне, что это самый удачный образ. Точка ноль, от которой можно двинуться в любую сторону. Перекресток множества дорог, нейтральная скорость в автомобиле. Лицо может осветиться нежной улыбкой, это будет выглядеть очень естественным. Но может исказиться злобной гримасой взбесившейся стервы, переход будет не менее естественным. И судя по старательно скрываемой обескураженности моих визави, я права. Итак, Юн Миян, мягко, очень мягко начал Санхён, когда мы рассмотрим новый вариант нашего контракта. Новый договор мы можем рассмотреть в любое удобное для нас время, с Абоним, нежно улыбаюсь я, но только после того, как я получу полный отчет о моих заработках в Японии. На это потребуется время, также мягко заметил Санхён. Времени прошло достаточно, с Абоним. В прошлый раз директор Юсон был так любезен, что сообщил о наших заработках в последний день гастролей. Снова ласково улыбаюсь, им обоим по очереди. Что же случилось сейчас? Денег так много, что вы их посчитать не можете. Юсон смотрит на меня, старательно, но не очень успешно, пряча неприязнь. Санхён светится добротой и симпатией. Именно поэтому он намного опаснее. Полагаю, наши акционеры уже знают, сколько они получат денег из Японии. Или уже получили, директор Юсон. Обращаю вопрос Юсону, как главному проводнику их интересов. Тебе-то что беспокоиться? Ты в любом случае получишь свой гонорар по независимому контракту, бурчит Юсен. Юсен прав на все 200%. За свои две лицензии от France 2 я уже получил от японцев около 850 тысяч долларов, а будут еще вторичные показы, так что могу смело рассчитывать на миллион. Да там и без того плюс более 50 тысяч за продажи сингла «Транзитный Токио», плюс 34 тысячи за показ ролика на ТВ, к тому же число просмотров ролика по сети перевалило за 150 миллионов. Очушеть. Японцы прислали мне сообщение по почте, что мои 4,5 миллиона уже начислены и первый транш в миллион на мой счет уже поступил. Итого от японцев мне подвалило почти 2 миллиона долларов, и это только начало. Как же мне нравится автономно работать. Кстати, не забыть о премии Йоны. Полагаю, девушку обрадует почти 13 тысяч долларов, учитывая ее невеликий оклад. Очень неслабая добавка. За свой гонорар по независимому контракту я не беспокоюсь, успокаивающе улыбаюсь Юсену. И вы не волнуйтесь, там все в порядке. Я уже получаю оттуда деньги. А вот от родного агентства пока ничего не вижу. Даже извещения о причитающихся суммах. Сколько ты заработала у японцев, Юнмиян, если не секрет? Проявил вежливое любопытство Санхён. Секрет, легко улыбнулась я. Не хватало мне еще дразнить вас своими суммами, которые мимо вас прошли. Не думаешь же ты, что мы будем завидовать? Санхён надавил очень мягко и почти незаметно. Мне вот лично глубоко интересен твой потенциал и как его оценивают со стороны. Немного подумала и решаю, что легкий развод не повредит. Около 400 тысяч долларов, чуть больше. А если упрекнут в обмане, то скажу, что не было обмана. 6 миллионов ведь больше, не правда ли? Насколько больше? Юсен более прямолинеен. Не знаю. Платежи за вторичные показы еще не пришли, а они будут на порядок меньше, совру, недорого возьму, а ты поди проверь. Неплохо, очень неплохо, задумчиво глядя на меня, произносит Санхён, но должно быть больше. Твой ролик «Транзитный Токио» набрал больше 100 миллионов просмотров. Мать, меня спасает маска куклы Барби. Не учла, что число просмотров в сети открыто для всех. Плохо оно стыкуется с заявленной мной суммой в 400 тысяч. Подловил меня Санхён на вранье, а точно подловил, чего я паникую. Процент отчислений в мою пользу никому не известен. Японцы хрен кому что скажут. Число спонсоров тоже неизвестно, неявная реклама на то и неявная, что ее сразу не заметишь. Хотя это неопытным глазом, а Санхён давно не зеленый юнец. Он говорит, больше сотни, значит, смотрел пару дней назад, но никто не помешает и прямо сейчас глянуть. Смотрю на Санхёна с якобы раздражением, якобы плохо скрываемым, да будут благословенные уроки актерского мастерства в Кирин, потом нехотя выдавливаю. Чем японские акулы бизнеса хуже корейских? Вы сколько процентов платите мне в Корее? Почему они должны платить больше? И какой процент тебе причитается? Тонко улыбается Санхён. Согласно пункту 15 моего с ними договора, нагло вру я. Не помню я, что в том пункте написано и есть ли такой вообще, и что в этом пункте указано. Указано, что договор носит строго конфиденциальный характер и стороны обязуются хранить коммерческую тайну. Отшиваю я его, которую ты только что нарушила, почти смеется Санхён, очень по-доброму. Вот сволочь, количество просмотров известно, сумму ты сказала, вычислить твой процент задача для третьего класса средней школы. Как дурочки, поясняет мне Санхён. Юсен не скрывает своей торжествующей и злорадной ухмылки. Я безуспешно изо всех сил пытаюсь скрыть свою панику. Как же меня пронесло-то, а? Пункта секретности договора действительно есть, вернее, указано не отдельным пунктом, а в преамбуле контракта. И я забыла об этом, курица тупая. Но как же меня спасла моя нечестность? А ведь еще укол совести испытала. Где, обманываю доброго дядю президента, как не стыдно. Покерфейс куклы Барби почти не пробиваем. Юсен слегка потухает. Спасибо за урок, Сабаним. Самым сердечным образом благодарю Санхёна. Теперь буду знать, что вам нельзя доверять. Примитесь меня шантажировать моей болтливостью. Интересуюсь очень мирно. Никаких криков и скандалов они от меня не дождутся. Да и причин нет. Пусть они думают, что есть, на самом деле их нет. Пусть считают, что у меня железная выдержка. Как ты могла так подумать? Юнмиян, искренне сокрушается Санхён, никто не собирается тебе вредить. Зачем? Наоборот, мы хотим с тобой сотрудничать дальше. Юсен тоже корчит соглашательское выражение своего «не хочется называть это лицом». Я почти час сижу с вами, Сабаним, и не вижу никаких признаков вашего желания сотрудничать». Я снова начинаю улыбаться ласково и нежно. «Кстати, почему вас двое, а я одна?» Я тянусь к телефону. «Надо Йоны вызвать». «Не стоит», — останавливает меня Санхён. «Директор Юсон, сходите сами в финансовую часть и возьмите справку для Юнми, сколько и когда она получит. По всем видам выплат, Сабаним, уточняю я, гонорары за концерты, отчисления от продаж, реклама, продажи мерча, авторские. По всем этим выплатам», — покладисто повторяет Санхён. Юсон вылезает из-за стола, уходит. Санхён, скрестив пальцы, смотрит на меня. «Как ты и хотела. Вот тебе равновесие, я один, ты одна. Может, все-таки обсудим перспективы нашего сотрудничества?» Санхён по-прежнему добр по-отечески. «Но этот добряк только что дал мне сильный урок недоверия. Какой смысл, Сабаним? Ведь договариваться можно только с теми, кто выполняет свои обязательства. Юнмиян, пожалуйста», — Санхён искренне огорчился, — «разве я давал тебе повод сомневаться в моей честности?» «Неоднократно», — равнодушно и лаконично подтверждаю я. Санхён аж за сердце хватается. «Что ты такое говоришь, Юнмиян? Перечислить, Сабаним? Интересуюсь я и продолжаю. Вы обещали мне, что после успешного промоушена в Японии, в тот первый раз, во-первых, отмените мои штрафы, во-вторых, предоставите собственную студию, в-третьих, рассмотрите вопрос о повышении процента отчислений в мою пользу». «Ничего этого не произошло. Я понимаю, Сабаним, что вы неожиданно и тяжело заболели, но давали вы обещания не от себя лично, а как президент агентства. Каков итог? Агентство своих обязательств не выполнило. Наоборот, процент отчислений, его иностранная часть, была резко снижена». Санхён слегка угас, возражать трудно. «Можно, но он уже чувствует, что я отвечу. Мало, я могу продолжить, Сабаним. В самом начале, когда мы только обсуждали наш первый контракт, вы обещали пересмотреть нормы отчислений в мою пользу, как только я стану кем-то. Я стала мировой звездой, но никто никакие нормы не пересматривает». «Пересматриваем, Юнмиян. Я же предлагаю тебе новый контракт с оговоренными условиями». «Еще раз предлагаю», — Санхён нашел защитный редут. «Поздновато спохватились, Сабаним. Количество моих фанатов превысило число фанов у всей остальной короны задолго до первого промоушена в Японии. И что? И ничего. До сих пор моя кровать в общежитии на втором этаже в комнате на двоих. По положению в агентстве я по-прежнему трейни. По новому контракту все будет по-другому. Вы опаздываете на шаг, Сабаним. Этот контракт вы мне должны были предоставить год или полтора назад. Сейчас мне нужно совсем другое». «И что же, Сабаним? Вот получу от вас свои деньги, тогда и скажу. Если обманете хоть на вону, никаких договоров между нами не будет». Жесткое заявление я снова сопровождаю нежной улыбкой Барби. Санхён повздыхал, поукорял мою неуступчивость, и теперь заказывает у секретарши чай. Сидим, пьем, мило беседуем. Я рассказываю, какая милашка Амура, старательно обходя бизнес-темы. Внезапно оказывается, что Санхён встречался с ней очень давно, когда она была совсем молодой. Обсуждаем нами, как она мила и так далее. До тех пор, пока не приходит Юсон. Изучаю справку. По сравнению с моим автономным контрактом с Икутой очень скудненько. Около 180 тысяч долларов. Так, а где, директор Юсон, а где мои продюсерские 1.5%? Мы оба, я и Санхён, глядим на Юсона вопросительно, но вопросы у нас разные. Что за продюсерские? — спрашивает Санхён. Юсон подозрительно мнется. Он что, надеялся, я забуду про них? Я уже про себя все решила, но тут замечаю еще кое-что. Одна строчка привлекает внимание, раньше я ее в своих начислениях не видела. А что с моими начислениями от мерча? Санхён смотрит с удивлением. Юсон недовольно тычет пальцем в справку. Вот же они. Я не об этом. Президент Санхён, ни разу до последнего турне в Японию я не получала ежемесячных отчислений за продажу мерча. Но футболки и плакаты с моим изображением я видела много раз. Санхён хмурится. Юсон, разберись. Юсон прытко уносится. Приходит он через полчаса томительного ожидания. Санхён уже не светится добрейшей улыбкой, настроение у него явно упало, и похоронное выражение лица Юсона энтузиазма и доброты ему не прибавляет. Мой ожидающий взгляд Юсон игнорирует, подходит к Санхёну и что-то нашептывает ему на ухо. Внимательно слежу. Санхён держит покерфис, но тот факт, что его лицо не проясняется, говорит о многом. Санхён, молодец, держит удар, И что это значит? А то, что удар нанесен. Ну-ну, послушаем доброго дядюшку Санхёна. Ему бы палачом работать, цены б ему не было. Приговоренные к нему в очередь выстраивались бы и умирали бы со счастливыми улыбками на холодных устах. Настолько мягко он выстилает смертельные ловушки. Мастер, настоящий мастер. Кажется, я знаю тематику объемного цикла лекций для моей Йоны. ХММ, прочищает горло Санхён, пока Юса напускается на свое место. Видишь ли, Юнмиян, произошла техническая накладка. Простите, Сабаним, что перебиваю вас, я по-прежнему нежна и ласкова, можете дальше не рассказывать, я вас поняла с полуслова. Подробности не важны, то ли компьютерный сбой, то ли какой-то бухгалтер уволился, а сменщик не доглядел, все это не важно. Можешь смеяться, сколько угодно, но так и произошло, в свою очередь перебивает меня Санхён. Избавьте меня от подробностей. «Пожалуйста, Сабаним». Умоляющим тоном с еле уловимым кокетством прошу я. «Хорошо, Юнмиян. Произошла ошибка, которая будет исправлена в ближайшее время. Виновные будут наказаны», — твердо и честно говорит Санхён. «Это чрезвычайно любопытно, я всерьез заинтересовываюсь, ведь в числе виновных, в том числе, и вы, и директор Юсон». Юсон мрачно зыркает на меня, но помалкивает. Вынужден признать, разводит руками Санхён, и как агентство предполагает нести ответственность за нарушение контракта. Мне и в самом деле страшно интересно. Выплатим все причитающееся, даже не сомневайся. Нет-нет, Сабаним, я в корне не согласна, не все причитающееся, а в два раза больше. Юса нашохает от моей наглости. Простите, ребята, у вас же и научилась. Это слишком, Юнмиян. Качает головой мой добрый Сабаним. Речь идет о большой сумме. Мне пришлось приложить немало усилий в течение 10 минут, чтобы выбить из них, как выглядит большая сумма в рублях, то есть в онах. Опять пригодилась маска Барби, чтобы удержать в себе дикое раздражение. Им было не втерпеж узнать, сколько я заработала у японцев, но упорно держат в тайне от меня, сколько я заработала у них. Раздражение я должна унять, а прощать двусмысленность их позиции не намерена. Хороший повод усилить давление. Мои заработки у вас будете держать в секрете от меня же, а сами будете нескромно спрашивать о моих посторонних доходах, которые вас не касаются. Вы не слишком хорошо устроились, президент Санхён, около четверти миллиарда вон, пожевав губами, молвит Санхён. Прекрасно, заплатите полмиллиарда, если вы опять не ошиблись. Конечно, и так и быть, сочту этот вопрос закрытым, сопровождаю свои слова тяжелым вздохом, и тон у меня такой, будто я совершаю гигантский шаг навстречу, а еще сумела интонационно передать сомнения в том, правильно ли я делаю, допуская такие уступки. Судя по лицу Юсона, мне это удается. На его фасаде отражается изумление. Эх, Юсон, учится тебе еще у Сабанима и учиться. Мы не можем заплатить тебе такие деньги, с сожалением. Надо сказать, с восхитительным сожалением, говорит Санхён, просто оснований нет. Вы правы, Сабаним, соглашаюсь я, удвоения суммы недостаточно. Пусть будет в 2,5 раза больше. Основания есть, это штраф агентству за невыполнение условий контракта. Я же платила штрафы за нарушение контракта, теперь ваша очередь. Ах, Юнмиян, качает головой Санхён, ты все-таки заболела звездной болезнью. Не понимаю вас, Сабаним, изумляюсь я. Это такой простой вопрос. Будете платить в 2,5 раза больше или нет? Сразу предупреждаю, любой ответ, кроме четкого да, буду считать отрицательным. Почти не улыбаюсь, смотрю на Санхёна пристально и с ожиданием. Что предпримешь, Сабаним? Я все-таки загнала тебя в угол. Или сама вырываюсь, поди разберись. И его попытку увести разговор на тему моей звездной якобы болезни нагло игнорирую. Кстати, тот еще заход. Я покупаюсь, начинаю доказывать, что нет, не загордилась, и сама не замечаю, как начинаю оправдываться. Дело заканчивается тем, что ставя подпись после моей на контракте, связывающим меня по рукам и ногам, Санхён милостиво соглашается, что я молодец, звездной болезнью пока не страдаю. Санхён великий мастер ловушек, очень великий. Наконец Санхён грустно качает головой. Ах, Юнмиян, пойми, мы не можем. Я не дослушиваю, встаю, Санхён замолкает, смотрит на меня с восхитительно глубоким сожалением. Вот теперь понимаю, почему он раньше не поддавался на мою актерскую игру. Он сам еще тот артист и такие вещи насквозь видит. Но сейчас и я вижу. Жаль, очень жаль, Сабаним, что мы не договорились. Ну, Что ж, вздыхаю с непередаваемой словами горечью, я сделала для вас все, что могла. Уступать дальше я просто не в силах. Простите, вынуждена вас покинуть. В глубине глаз Санхёна улавливаю нечто вроде восхищения, но, возможно, мне показалось. И он стреляет вдогонку. Надеюсь, Юнмиян, содержание наших переговоров не выйдет за эти двери, иначе нам придется привлечь тебя к ответственности. Сегодняшний день считается твоим рабочим днем согласно контракту. Замираю. Чувствую кожей, ловушка. Лихорадочно прокручиваю варианты в голове. Нет, не ловушка. Вернее, ловушка, но зря Санхён на ней предупредил. Я могу ее обезвредить. Оборачиваюсь. Содержание наших переговоров обязательно выплывет наружу, Сабаним. И позаботится об этом директор Юсен. Если переговоры секретные, то надо было вести их тет-а-тет, наедине. Директор Юсен ненавидит меня, поэтому непременно сольет их в сеть. Как раз для того, чтобы вы имели возможность подать на меня в суд. До свидания, Сабаним. УФФФ. Сколько время? Йоксель мой, то есть Йоксель. Половина второго, вот почему я есть хочу. По пути в кафе размышляю. Вроде все прошло, как надо, как мне надо. Я искала повод разорвать отношения с агентством либо, грубо говоря, поставить их на колени. Второе предпочтительнее. По итогу получаю первое, свободу от агентства. Проигрыш состоял в подписании, пусть более выгодного, чем раньше, но долгосрочного контракта. Ну, на это я пойти никак не могла. Ищите дур в другом месте, я выхожу из этой малоуважаемой когорты. Мне здорово помогла методичка, присланная Габи. Великолепно. Метод простых провокаций, двухшаговых провокаций, двойных провокаций. Последнее, это когда противник раскрывает твою провокацию, но при этом неизбежно попадает в другую, скрытую под первой. По-другому в методичке такое называют минированием мин. Но до этого искусство пока не добралась. Или добралась, разберемся. Я кое-что сама начинала понимать. Когда я атаковала Юсена и рассказала ему, как я буду раскатывать его в суде, я попалась на обычную бесхитростную провокацию. Я вменила ему и жестокое обращение, когда он меня на пресс-конференцию потащил с сотрясением мозга, и нарушение прав несовершеннолетних и многое другое. Тем самым показала ему все козыри, которые у меня были на руках, и он получил возможность маневрировать, где-то соломки подстелить, где-то увильнуть. Предупрежден, значит вооружен. Надо заметить, что часто такие вещи происходят сами собой. Все такие случаи можно рассматривать с двух точек зрения. Разница тривиальна, они могут происходить сами собой и могут быть срежиссированы. Вот в последнем случае мы и говорим о провокации. Пример двухходовой провокации. Я беру какую-то ерунду, которую здесь называют печеньем, запиваю минералкой, тот случай на вечеринке в СМ, где я объясняла Чо Суману причины провала в Америке группы СНСД. Сам этот случай можно истолковать, как двухходовую провокацию. Чо Суман своим интересом ко мне и моему мнению побуждает, провоцирует, это первый шаг провокации, меня к разъяснению причин провала группы. Откровенный деловой разбор полетов почти всегда обиден, если смотреть со стороны, сохраняя в душе детскую непосредственную восприимчивость. Кои, кстати, бестолковые и юные фанаты обладают с избытком. Откровенность часто бывает обидной. Такие моменты были и в моих нетолерантных речах. Да и правда, я особо слов не подбирала. Второй шаг, когда на руках уже есть запись моих речей, обидных для слишком впечатлительных, это сброс записи в сеть. Все, раз, два, дело сделано. Меня провоцируют на некое действие, я ведусь и подставляюсь под удар. Повторяюсь, это только гипотеза, в которую я не верю. Такие случаи могут происходить сами собой. Кто-то из недоброжелателей мог выкупить нужную запись и слить в сеть. Случайно могло произойти, мало ли, но могло быть и срежиссировано от и до. Это двухходовая провокация. Вот чему меня научила умная методичка от Холла. Надо бы познакомиться с этим парнем ближе. Умный, страсть. Сложной провокацией с минированием можно посчитать игру Санхёна вокруг контрактов. Первый шаг, лепит мне лажу про отмену последнего контракта. Кстати, это действительно лажа. По выписке моих начислений я вижу, что они сделаны именно по новому контракту, подписанному Юсеном. Слишком мала сумма, по моим прикидкам второй раз в Японии мы заработали чуть ли не в 4 раза больше. И будь контракт старым, я получила бы 1400 в долларах, и то только потому, что не бегала по всем рекламным агентствам. Однако там сиротская сумма в 180 тысяч. Нет, это явно последний контракт. Итак, первый шаг. Санхён лепит блеф про отмену контракта. Дальше возможны варианты, в каждом из которых я что-то проигрываю. Первый вариант. Я покупаюсь и в слезах отчаяния и счастья, что все обошлось, подписываю новый контракт, как минимум, на год. Причем жутко благодарна любимому Сабаниму. Конечно, до тех пор, пока не соображу, что меня развели. Второй вариант. Встаю на дыбы, распознавая блеф, угрожая судом и расправой, выдавая тем самым противнику свои козыри. Вот этот вариант можно расценить, как провокацию с двойным дном, минирование мин. Разоблачая провокацию, я попадаюсь на другую. Блеск. Мои аплодисменты, Сабаним. Но мне овации. Изгадила я все ваши заходы с большой высоты. Goodbye, my friend, goodbye. Перед выходом из кафе звоню Габи. Аньон, Габи. Аньон, Юнмиси. Бросила я уже попытки отучить ее меня так называть. Ладно, пока это единственный недостаток, который к тому же легко стерпеть. Замечательную методичку ты мне прислала. Создателю полагается премия. Думаю, тысяч в 15 долларов. На том конце тихо охнули. Потом Габи строго указывает мне, что разговор не телефонный, и мы сговариваемся встретиться у меня вечером. У меня вечером мы договорились до того, что я перевела на счет клуба 180 тысяч зеленых. Хорошо, что времени больше не было, а то чувствую, скинула бы еще им 1100, а там и сама без штанов осталась бы. Хотя мне сейчас сложно разориться, ко мне на всех парах мчатся еще 1,4 миллиона, и чувствую, на них транши не закончатся. Хорошая страна Япония, обожаю ее. Между делом, глянула на курс датакоинов. Выросли до 1,35 доллара, и я бухаю на их покупку еще 50 тысяч зеленых. Мы найдем способ минимизировать налоги, а вы спишите себе, как ваши расходы на охрану, обеспечение безопасности и консалтинг. Я подготовлю документы. Габи, какие ты слова знаешь, ты у меня такая умная, нежно, по-настоящему нежно, не играя, как с Санхёном, смотрю на нее. Моя прелесть забавно смущается, но это будет вечером. А сейчас в магазин, срочно в магазин стресс снимать. Где там моя машина с могучей охраной? Жутко захотелось шопинга, из чего я начну? С элитных магазинов женской одежды, нижней, верхней и всякой промежуточной. Клянусь сама себе, что сильно свирепствовать не буду. Общежитие агентства ФАН. 1 января, 7 час вечера. Кюри, залезшая с ногами на диван, неожиданно вскрикивает. Холь, и слегка приоткрыв рот, тычет пальцем в планшет. Что там случилось? Высказывает общий для всех вопрос Хёмин. Мы в Билборд 100, шепчет Кюри и обводит всех ошеломленным взглядом. Я тоже. Такёбы никхт на 89-м месте. Где дай посмотреть. Загалдели коронки и облепили Кюри со всех сторон. На экране поползли строчки. Йонхап Нефсагенцы. В Билборд 100 прошлого месяца целая группа синглов корейских исполнителей получила неожиданное пополнение. Впервые в чарт ворвалась песня, авторство которой не принадлежит Агдан, известному автору, композитору и айдолу группы Корона. Композиция «Форсаж» группы YTS стремительно рвется к самой вершине чарта. Всего за сутки она прыгнула на 28-ю позицию с начального 71-го места и вплотную приблизилась к лидеру корейских композиций «Транзитный Токио», что занимает 24-ю позицию. Все остальные синглы «Агдан», «Тэме», 35, «Мы Бет» и «Стэбик», 67, и «Такёбы Никхт», 89, «Форсаж» обогнал. Композиция «Форсаж» чрезвычайно удачно оправдала свое название. Успех группы YTS знаменует собой качественно новый этап развития к поп, сигитсом. Комментарии после сводки о занимаемых в Billboard 100 позициях композициями корейского происхождения. Дерзко и неожиданно группа YTS ворвалась в американский чарт, отодвинув в сторону целый ряд других синглов из Кореи. Несомненно, это яркое подтверждение победного шествия идей Хэллю по планете. Ох, Мнифс, новостной онлайн-портал. Большинство контента формируется пользователями. Портал, в отличие от остальных СМИ, дает живую картинку движения в чарте корейских песен. Транзитный Токио упорно продвигается вперед, с меньшей скоростью, но в том же направлении ползет Тэме. Позиции остальных двух синглов колеблются в нижней половине чарта. Форсаж рвется ввысь, как ракета, и в настоящий момент дышит в затылок Транзитному Токио. На главной странице портала большая статья под заголовком: «Госпожа Агдан, вашей монополии пришел конец». После того, как возбужденный гомон стал стихать, Санён задумчиво произносит: А ведь такёбаник на японском языке, там есть английский припев, но только припев. Не помню случая, чтобы в американском чарте появлялись песни на японском языке. Девчонки переглядываются, а Санён неожиданно продолжает. И за такие песни нам всего 30% платит. После недолгого молчания Джихён отзывается. Тоже считаю, что не надо было подписывать такой контракт. Надо было хотя бы 50% стребовать. С директора Юсона стребуешь, ворчит Хёмин. Настроение всех коронок почему-то поползло вниз. Его резко меняет Барам. Вы слышали? Президент Санхён вернулся и удивляется разноголосице, состоящая из возгласов «Холь», «Йоксель» и даже «Щебаль». «Не знаете, я от охранников услышала. Может, он нам вернет наши 70%?» С надеждой в голосе говорит Санён. Кюри скептически кривит губы. «Надо Юнми сказать», решительно предлагает Барам, как она, кстати, выздоровела. «Позвони, да узнай», советует Инчжен. Барам немедленно приступает к реализации совета, достает телефон. Коронки затихают и навостряют ушки. «Аньон, Юнми, ты не занята?» «Хорошо. Слушай, ты знаешь, что президент Санхён выздоровел?» «Знаешь, видела его, сегодня, а чувак к нам не зашла». «Понятно. Слушай, Юнми, мы хотим поговорить с президентом Санхёном, чтобы он нам вернул процент за иностранные выступления». «Юнми, мы хотим с тобой». «Что, о, так ты нас бросаешь?» «Да, понимаю, давай встретимся. Сегодня, у тебя?» «Хорошо, я сейчас поговорю с девочками». Барам отключается и смотрит круглыми глазами на остальных коронок. Она ушла из агентства. Последовавший за ее словами ступор, обрушившийся на коронок, легко представить, вспомнив последнюю сцену из «Ревизора». Все замирают с ошарашенными лицами. Квартира Юнми. Тот же день, 1 января, время, почти 8 часов. Девчонкам повезло, Барам позвонила, когда я домой подъезжала и собиралась машину отпускать. Припозднилась, конечно, но пока пообедала, пока побаловала себя косметическим салоном, всякими маникюрами и педикюрами, да побродила по джунглям из женской одежды. Могу гордиться собой безмерно, я не какая-то там шопинговая наркоманка, все купленное без напряжения несу сама, и даже с одной свободной рукой, там на плече что-то висит, но вытащить и включить телефон могу, не понадобилось, но могла бы. Коронки подвалили ближе к 9, и больше всех им радуется мама. Столько народу и все худенькие и голодные, хотя для мамы два этих слова – синонимы. Мама расстаралась с едой, я роюсь в холодильнике и достаю бутылку итальянского вина. «Нет, нет, нет», – голосят девчонки, видя, как под грузом блюд, поскрипывает столешница. Только глаза Барам с восторгом говорят: «Да, да, да, мы на диете», – испуганно кричит Кюри. «А это все диетическое», – успокаиваю я, «и вообще, давайте дружно растолстеем и будем радоваться жизни». «Мама, а сосиски есть?» Это я опять наткнулась взором на Барам, вот и всплывает вопрос, что для мамы абсолютно не вопрос. «В каком виде, дочь?» «Сварите подать с томатным соусом», – распоряжаюсь я, «дюжины хватит». «Всем не хватит», – засомневалась мама. «Это только для Барам». Такая заявка несказанно вдохновляет маму. Она с восхищением смотрит на Боромку. Та скромно опускает очи долу. В конце концов, все как-то угнездились вокруг столика, который расширили приставленными к нему стульями. И начинается серьезная беседа, почти деловые переговоры. «Юнми, мы только сейчас узнали, что ты уходишь из агентства», – строго начинает Санён. «По условиям нового контракта, пожимаю плечами, вы же знаете, я давно хотела уйти. Думаете, шутила?» Барам разделывает и наслаждается своими сосисками, хмуро бурчит. «И что теперь с моей карьерой великой французской певицы? Какая тебе в преисподнюю Франция? Тебе и всем вам пора о конце карьеры подумать. Вам семьями обзаводиться надо, возраст подходит, а у вас даже опыт не имеется». Грубо знакомлю ее с реалиями жизни я. «У кого нет, а у кого и есть», загадочно мерцает глазками Кюри. «И даже не один», замечает Джихён под общее хихиканье. «Девочки, все просто. Я хотела вас взять во Францию, потом задействовать в одном-двум проектах, а дальше не знаю. Там было б видно, но сейчас не знаю. А что случилось?» Вопрос почти одновременно задали Инчжен, Хёмин и Санён. «Переговоры с президентом Санхёном прошли неудачно. Прихожу к выводу, что сотрудничество с ним будет недопустимо сложным. Ты подробнее объясни, как получилось, что тебя отпустили», требует Санён. «Я беру паузу, чтобы уделить время чашке чая. Что интересно, у меня обильный стол аппетита не возбуждает. ХММ свой желудок я, кажется, беру под полный контроль. Итак, о чем это мы? Воспользовалась ситуацией. Вы тоже могли бы. Меня мак не считаете, а сами ведете себя, как малые дети. Я не только чужого могу пнуть, любому может прилететь. Вам не хватило ума, даже чтобы со мной посоветоваться. Ты в части была, мы не смогли с тобой связаться, бурчит Джихён. Джихён Санби, вы просто дуры, девушки вскидываются, но возразить не могут. Я продолжаю, Юсон намеренно выбрал этот момент. Он мог знать и, скорее всего, знал, что я на награждении и по телефону говорить не могу. Сколько он вам времени на размышление дал? Час уже о чем-то догадавшись, бурчит Джихён. Вот все и сходится. Процедура награждения шла больше часа, сразу после нее меня тоже не отпустили. Это стандартный мошеннический прием, который в бизнесе часто используют. Против новичков, конечно, на вас сильно надавили, потребовали уступить, посоветоваться не дали, времени подумать не дали. Потом подняли планку с 10% до 30%, и вы сами, задыхаясь от счастья, прыгнули в эту ловушку. Вы, глупые овцы, с вами и поступили, как с овцами. Девочки подавленно молчат, только Хёмин пробует что-то брякнуть. Но мы же действительно не могли с тобой связаться. Дура, тебе ж говорят, директор Юсон специально такой момент выбрал, толкает ее в бок Джихён. А ты почему подписала? Это Санён задает такой хороший и удобный вопрос. Я выторговала важные уступки, Санби. Снизить вашу ставку от Юсона жестко требовали акционеры. Полагаю, что они требовали снизить до 10%, но Юсон все-таки реалист. Ему очень надо было доложить им, что вся группа согласилась на 30%. А я пригрозила, что сорву японское турне, причем так, что никто ничего не докажет. Флопнулись и флопнулись. Со всеми бывает. Или вообще не поеду, я всегда могу в армии спрятаться. Армии тоже можно иск подать, замечает Инчжан. Я небрежно отмахиваюсь. Так я в госпитале буду, никакой суд ничего не докажет. А еще я могу вспомнить, что я несовершеннолетняя и работать только по 5 часов. Практически это саботаж, сами понимаете. Ук, Юсон знает, что ты можешь так сделать. И что, Джихён все-таки самая умная из них, спрашивает по делу. У меня была сильная позиция, я ей воспользовалась. Я согласилась на 30%, и Юсон смог сделать акционерам красивый доклад о том, какой он хваткий директор. Взамен он пошел на мои поправки к контракту. Срок до 1 января, возможность вести независимые от агентства проекты, ну, и по мелочи. А что за мелочи? Влезает Барам, отвлекшись от любимых сосисок. Не скажу. Текст контракта, конфиденциальная информация. Но ты ж сказала о сроке и своих проектах, удивляется Барам. Джихён косится на нее скептически. Про мои проекты вы и так знаете, про мой уход вам тоже официально сообщат. В этом нет секрета. А вот остальное. После длинной паузы общую мысль высказывает Инчжан. Что делать нам? Этого я не знаю. Я знаю, что я хочу. Задействовать вас в турне по Франции и затеять позже что-нибудь еще. Но так как я с Санхёном не договорилась, то все провисает. Причем решать надо быстро. Если через 3-4 дня ладно, пусть через неделю, вы мне не скажете, что летите со мной во Францию, я начинаю работать с другой группой. И как мы это сделаем, если ты не договорилась с Санхёном? Это Санён. Может, он вас отпустит, или разрешит автономные от агентства проекты. Может быть, найдутся другие варианты. Но сразу предупреждаю, с нашим агентством я работать не настроена, хватит с меня. Мы заканчиваем ужин, допиваем чай. Ценных идей никто не подает, толковых вопросов не задает. Вспоминаем японское турне и, конечно, всплывает жгучая тема о моих отдельных заработках. Отделываюсь туманным. Тоже засекречено контрактом. Могу только сказать, что больше, чем от агентства, при том, что работало там меньше. Все, давайте спать, поздно уже. Укладываемся мы весело. Я ушла к Сунок, маму не стали беспокоить, на моей кровати трое, в гостиной еще трое. Кто-то предлагает стул для Боромки, долго и дружно хихикаем. Перед сном получаю от Юркина очередное видение, но смотреть не решаюсь. Боюсь, от смеха не удержусь, всех перебужу. Сеул, змеиное гнездо клуба Red Alert, 2 января, время 1:00 ночи. Холла нет, на его месте сидит Билли, высокий сутуловатый парень с усталым лицом. Кроме него еще два человека ночной смены, один из них Гонд. Холь, кажется, начинается. Билли, возьми на себя последний чат, Я не успеваю. Билли завозил мышкой, открывая нужную страницу. Чат Цунами тоже никогда не спит. Привязан к порталу Охманевс. Вот и случилось то, что должно было случиться. Такого мощного удара по Агдан еще никто не наносил. Браво, ЙТС. Статью пока не читал, но название сильное. Монополии Агдан точно конец. Йоксель. Раздражает до печенок. Какая песня в Билборд не окажется, обязательно Агдан. Будто она одна в Корее. А корейские песни не пишет. Ты не прав. Пишет. Но мало, это правда. На иностранных языках в 10 раз больше. Разве настоящая кореянка может так поступать? Давно слухи ходят, что она не кореянка. Слухи глупые, но на корейском могла бы и больше писать. Не кореянка точно. Помните, она ни одной корейской песни не могла назвать, даже мужчину в желтой рубашке. Позор какой-то. Да вот так и горят вражеские агенты. Каха-каха-каха. А как ее японцы приняли? Свою почувствовали? Итадук Каяни — это ее ужасная. Разве настоящая кореянка будет кошку дома держать? Да еще черную. В этот момент Билли решает, что пора готовить почву. Холл говорил, что первый взброс будет готов в 4 числа. Как раз к тому времени ситуация должна дозреть. Не дозреет, подождем. Билли, так не бывает, чтобы человек во всем был плох. Агдан, несмотря на свои недостатки, ни разу не была замечена с сигаретой в зубах, под наркотиками или в разврате. Зато пьяной ее видели. Причем в школе. Сейчас, наверное, литрами саджу глушит. Билли, один раз увидели пьяной, это ничего не значит. Каждый кореец или кореянка хоть раз в жизни выпивали. Законом не запрещено. Один раз увидели, а сколько раз не увидели. Билли, скорее всего, нисколько. За ней тысячи глаз смотрит. Если бы она регулярно напивалась, это обязательно заметили бы. А чего ты ее защищаешь? Ты ее фанат, что ли? А ты чего нападаешь? Ты ее антифанат, что ли? Билли, это я тебе подыграл, кричит Робби. Билли, я вообще ничей не фанат. Мне Аю нравится, мама и банк-банк, но я не фанат. Есть факты, а есть слухи, говоря иначе, клевета. Агдан мало пишет корейских песен, правда. Корейских всем известных песен не знала, правда. У нее есть черная кошка, факт. Агдан литрами саджу глушит, клевета. Так понятнее, мне и так все понятно. Дополню твой список. Ее видели пьяной в школе, факт. Ее дядя в тюрьме, факт. Так лучше, Билли, лучше, намного лучше. Никакие не слухи, только бесспорные факты. Предлагаю составить петицию и подать ее в агентство ФАН, чтобы они ее уволили. И чем быстрее, тем лучше. Холь, ты же только что ее защищал. Билли, тебе показалось. Представь, ты подаешь петицию, а там говорится, что Агдан алкоголик. И что дальше? А дальше тебя спокойно под суд отдают. За клевету. Так понятнее, Щебаль. Точно. А что напишем в петиции?